Ради этой цели они не останавливались перед кощунственным уродованием партитур Чайковского, Бородина, Мусоргского, Римского-Корсакова, выбрасывая из них не только отдельные номера и целые сцены, но даже и такты. Мне пришлось видеть партитуры и клавиры опер Садко, сказания о граде Китеже, Сорочинская ярмарка, в которых не было почти ни одной страницы без зачеркнутых синим карандашом ряда тактов. Художественный руководитель основанного Бердниковым кружка любителей русской оперной музыки, о котором будет речь ниже, ухитрился при постановке рахманиновской оперы Франческо да Римини выбросить на одной из ее страниц полтора такта. А ведь эта музыкальная бессмыслица делалась руками талантливых и образованных русских музыкантов. Массовое проникновение за границу русской оперы и балета началось еще до революции. О дягилевских сезонах в последние перед Первой мировой войной годы до сих пор помнит и говорит весь художественный Париж. Следует заметить, что если проникновение в западные страны русской симфонической, камерной, инструментальной и вокальной музыки шло беспрепятственно, начиная еще с конца XIX века, то с постановками русских опер дело обстояло сложнее. При попытках поставить эти оперы иностранного режиссера останавливало незнание русской истории, быта и обилие массовых сцен в большинстве русских опер, театрального художника, незнание русского пейзажа и русских интерьеров, дирижера, та громадная роль, которую Глинка, Бородин, Мусоргский, Римский-Корсаков отводили в операх хору. А хор – это слабое место всех западноевропейских и американских театров. Поэтому до революции русские оперы занимали одно из последних мест в репертуаре театров. Достаточно сказать, что в парижской Гранд-Опера были поставлены за 25 лет после революции силами французских исполнителей только две русские оперы – «Борис Годунов» и «Золотой петушок». Положение в корне изменилось, когда в 1920 году за рубежом оказалась многочисленная эмигрантская армия оперных и балетных исполнителей. Если не считать отдельных изолированных попыток в разных странах ставить русские оперы и балеты по типу любительских спектаклей, не имеющих никакого художественного значения, то именно русскому Парижу пришлось быть почти четверть века центром оперного исполнительства в довольно широком масштабе. С начала 20-х и до 40-х годов в Париже действовали два эмигрантских предприятия – русская опера Церетели и парижская русская опера Огренева-Славянского. В 1929 году бывшей примадонной Петербургского Мариинского театра Кузнецовой Бенуа было основано третье оперное предприятие, оказавшееся недолговечным, но оставившее глубокий след в парижской художественной жизни. Тут у читателя снова возникнет вопрос. Почему же в одно и то же время, в одном и том же городе, действовали сразу три эмигрантских оперных предприятия вместо одного объединенного? Все по той же причине, о которой я упоминал, говоря об эмигрантских политических партиях, группировках, профсоюзах. Объединению мешали вечные склоки, раздоры и грызня, царившие среди организаторов, администраторов и руководителей эмигрантского театрального мира. Собственного постоянного помещения ни у одной из этих трех оперных антреприз, конечно, не было. Непрерывного функционирования тоже. Их деятельность выражалась в устройстве русских сезонов длительностью от нескольких недель до нескольких месяцев каждый, чаще всего – в Париже, Монте-Карло, Барселоне, во французской провинции, реже в Лондоне, городах Италии и других стран. Устраивали их французские и иностранные театральные и концертные предприниматели, изредка администрация того или иного государственного оперного театра. Внутренней организацией одной из этих антреприз ведал бывший петербургский театральный деятель князь Церетели, другой антрепризы, сын известного в свое время петербургского организатора русского народного хора Кирилл Огренев-Славянский и третий Кузнецова Бенуа и ее сын Михаил Бенуа. В промежутках между сезонами артисты, концертмейстеры, режиссеры и кордебалет были предоставлены собственной участи и в тяжелой борьбе за существование халтурили кто как умел. Артисты хора сидели за рулем легковых такси, чинили в подворотнях парижских домов самопишущие ручки, сторожили по ночам дворцы парижских богачей. Артистки обслуживали в качестве приходящей прислуги французское среднее мещанство, пришивали петли и пуговицы к платьям, сданным на дом парижскими портнихами. Кордебалет расходился по парижским ночным дансингам, солисты шли на ресторанную эстраду и в ночные кабаки. Но вот проносился слух о новом сезоне где-нибудь в Бордо, Лионе, Антверпене, Неаполе, Мадриде, и вся эта масса устремлялась к Церетели, который и поставлял ее уже в готовом виде иностранным антрепренерам. В 20-х годах в практике странствующих эмигрантских трупп было в большом ходу концертное исполнение опер без костюмов и декораций. Оно носило своеобразное название «оперы во фраках» и имело успех как в Париже, так и за пределами Франции. Постепенно Церетели обзавелся собственными декорациями и костюмами, постановки сделались настоящими и довольно прочно вошли во французскую театральную жизнь. Наряду с тремя упомянутыми антрепренерами два или три раза брались за устройство русских сезонов театральные антрепренеры братья Кашук, деятельность которых еще до революции была связана с именем Шаляпина. Ядром этих постановок оставалась труппа, хор и балет все того же Церетели. Все эти оперные предприятия, за исключением Кузнецова и Бенуа, не получали никаких субсидий и существовали только за счет самоокупаемости. Поэтому в трудных условиях зарубежья им приходилось иногда выкраивать оплату труда солистов, хора, оркестра, кордебалета, мимического ансамбля и руководства за счет качества и художественности декораций, костюмов, реквизита, а отчасти и за счет численности хора, оркестра и кордебалета. Костюмы иногда приходилось брать на прокат из французских костюмерных мастерских. Тоже бывало иногда и с декорациями, художественно не связанными со всей постановкой в целом. Иной раз некоторые постановки давались наполовину в сукнах. Численность хора снижалась у Огренева-Славянского на некоторых провинциальных спектаклях до анекдотических размеров. Так, в конце 30-х годов он гастролировал в маленьких городах нормандского побережья Франции, имея в своем активе хор из 14 человек. Оставил там князя Игоря. Но отдельные неудачи не вредили общему впечатлению от русских сезонов. Они были исключением. Мало-помалу оба основных эмигрантских предприятия обросли собственными декорациями и костюмами и побывали, кажется, на всех континентах, во многих странах обоих полушарий. Последнее особенно можно сказать про русскую парижскую оперу Огренева-Славянского. Если предприятие Церетели действовало главным образом в столице и крупных городах Франции, изредка выезжая в Англию, Италию и Испанию, то Огренев-Славянский побывал чуть ли не во всех областях и районных центрах французской провинции, в Италии, Испании, Бельгии, Алжире, на Канарских островах, в республиках Латинской Америки и других государствах. Он совершенно невероятным образом совмещал в себе функции антрепренера, дирижера и инженерно-технического работника сцены. Как музыкант и блестящий дирижер, он был хорошо известен во французских музыкальных кругах. В начале 20-х годов он неоднократно появлялся перед парижской публикой в качестве дирижера симфонических концертов, так называемых фестивалей русской музыки, изредка устраиваемых четырьмя главными французскими симфоническими объединениями «Колонна», «Падлю», «Ламурё» и «Общество концертов консерватории». Но ходу ему все же не давали. Ему, как и почти всем русским музыкантам, пришлось обратиться к русской специфике. Оркестровых музыкантов всех городов, куда он выезжал со своей оперной труппой, собственного оркестра ни одно эмигрантское театральное предприятие не имело, он поражал тем, что и на репетициях, и на спектаклях дирижировал Борисом Годуновым и князем Игорем наизусть. Но касса его предприятия еле сводила концы с концами. Вместе со своей женой, первой меццо-сопрано труппы Огреневой Славянской, он перед спектаклем «Иван Трактах» сам забивал на сцене гвозди, заведовал раздачей костюмов, давал исполнителям последние режиссерские указания и после этого садился за дирижерский пульт. А между репетициями и спектаклями обходил рекламное бюро, финансовую инспекцию, управление пожарной охраны. Его солисты, хористы и кардебалет ютились по самым дешевым гостиницам города и варили себе на спиртовках чай и картошку, не имея средств пообедать хотя бы в самой дешевой столовой. Но как бы ни была бедна, а порой и убога, материальная часть его предприятия, он при наличии довольно крупных сил солистов и хора, в периоды расцвета доходившего до 40-45 человек, сделал за 20 лет своей оперной деятельности большое и полезное дело. Объехал множество провинциальных медвежьих углов Европы, Америки и Африки, познакомил с русской оперной музыкой и приобщил к русскому оперному театру те круги, которые до него этой музыки не знали, а о русском оперном театре не имели никакого представления. В годы Второй мировой войны Огренев-Славянский обосновался в Аргентине. Там он устраивал концерт за концертом, чистую прибыль с которых передавал советскому посольству в фонд помощи больным и раненым воинам Красной армии. Незадолго до победы он простудился на одном из этих концертов и умер от воспаления легких, не дождавшись радостного дня воссоединения с родиной. Предприятие Церетели имело значительно более солидную материальную базу по части декораций, костюмов и реквизита, но и оно не имело никакой денежной поддержки извне и тоже еле-еле сводило концы с концами. Большинство парижских сезонов было осуществлено силами именно этого оперного предприятия, просуществовавшего почти четверть века вплоть до смерти в годы войны его основателя.